Тишину нарушали лишь чавканье беззубой Розамунды, нервный стук Маргаритиной левой ноги и звон столовых приборов. Я жестом велела Антуане взять с моей тарелки нетронутую еду. Раз, и тарелка опустела. Близорукие глазки Антуаны алчно вспыхнули. Она то и дело на меня поглядывала. Я грешным делом подумала, что добавка считается платой за молчание о флёр. Я и Элье оставила почти весь, а сама ела один хлеб. От запаха рыбы даже жареной начиналась тошнота. То ли дело в тошноте, то ли в страхе за флёр, но тем вечером голова у меня работала на диво плохо. Я просидела в трапезной минут 10, а то и больше, прежде чем догадалась, что меня тревожит. Перетты не было на ее обычном месте среди послушниц. Лемерль тоже отсутствовал, хотя его я и не ждала. Где Перетта? На вчерашней панихиде я ее видела, а с тех пор ни разу. Ни в Клуатре, ни когда работала в пекарне, ни позднее. Ни на Капитуле, ни сейчас за ужином. Где же моя маленькая подружка? Со стыда вспыхнули щеки. С тех пор, как исчезла флёр, я редко думала о Перетте. Что там? Почти ее не замечала. А вдруг она больна? Я едва ли не надеялась на это. Болезнь объяснила бы ее отсутствие. Только сердце подсказывало. Дело в другом. Господи, зачем она ему? Перетта слишком юна, чтобы ему приглянуться, слишком ребячлива, чтобы пригодиться. И все же я чувствовала. Перетта у Лемерля. 21. 23 июля 1610. Вот вам и начало. Можно сказать, первый акт пятиактной трагикомедии. Главные роли уже распределены. Благородный герой, красавица-героиня, комические декорации и хор дев на манер античного. Все на местах, кроме злодея, который тоже непременно появится. Дайте срок. Кровь в колодце — штришок для придания особой поэтичности. Теперь у всех на уме знамения и чудеса, птицы, летящие на север, двухжелтковые яйца, странные запахи, сквозняки в неурочных местах. Мне это только на руку. Умиляет, что сам я почти ничего не делаю. Монашки пересидели в своем уединенном монастыре и заскучали. Им только палец покажи. Увидят, услышат и почувствуют именно то, что мне нужно. Сестра Антуана в последнее время стала палочкой-выручалочкой. Зарумяное яблоко, сладкий пирожок или просто слово доброе, она почует меня местными сплетнями и маленькими тайнами. И именно Антуана с моей подачи отловила 6 черных кошек и запустила в монастырь. Кошки устроили настоящий погром в маслодельне и насулили беду 42 монашкам, которые попались им по дороге. И именно Антуана отыскала уродку картофелину в форме дьявольских рогов и подала матери Изабелле на ужин. И именно Антуана доколик напугала сестру Маргариту, посадив в мучной закром лягушек. Маленькую тайну самой Антуаны про ее внебрачного, умершего младенцем ребенка мне поведала сестра Клемента, которая презирает толстуху и набивается мне в фаворитки. В фаворитках у меня другая. Но Клемента падка налезть. И к чему лукавить, куда? Милее плоской, как доска, Альфонсины или высохшей Маргариты, которую вечно трясет и колотит. С сестрой Анной посложнее. Очень жаль. Какое огромное подспорье, безмолвная сообщница, которая, если я правильно разобрался, куда смышленнее, чем кажется. А дрессировке поддается не хуже собаки или мартышки. А еще ее любит Джульетта. Это мой дополнительный козырь на случай, если дикарка взбунтуется. Ах, Джульетта! Крылатую мою шуточки так и не развеселили, хотя втайне она досадует на кутерьму, которую они подняли. Очень в ее духе. Росла средь заклинаний да наговоров, а экзальтированной дурой не стала. Я знал, что дешевыми фокусами и химерами ее не проведешь. Но сейчас в этой кутерьме есть ее вина. Значит, она меня не выдаст. Как отчаянно мне хочется раскрыть ей карты. Нет, риска и без того предостаточно, тем паче ей свойственна глупая верность, и, выяснив мои планы, она наверняка попробует их сорвать. Нет, милая, в этой игре мне совесть не нужна. Сегодня я ездил в Барбатре и полдня провел у Гати, наблюдая за приливом. Море для меня — верный способ навести порядок в мыслях, а заодно отдохнуть от монастыря и растущей навязчивости любезных сестер. Но разве можно так жить? Не люди, а куры в курятнике, друг у друга на голове. Я вот не выношу замкнутое пространство. Мне подавай воздух, небо и сразу все дороги. Еще хотелось отправить письма, желательно втайне от милой Изабеллы. Дойдут за неделю, оплата по получению ответа. Течение меняется каждые 11 часов. Факт весьма важный, хотя мало кто из островитян его отметил. Значит, гать обнажается на неполных 3 часа. Я где-то читал, что приливы подчиняются луне, а еретики шепчут, что солнце притягивает землю. Ясное дело, в полнолуние прилив сильнее, а в новолуние куда слабее. Мальчишка я частенько получал на орехи за интерес ко всему новому. Мой интерес называли праздным и мимолетным, наверное, для контраста с непоколебимым безразличием моих праведных наставников. Однако перекроить меня им не удалось. Пусть я строптивый упрямец, но объяснения вроде «такова воля Божья» не устраивали меня никогда. 22. 24 июля 1610. Сегодняшний день, как и вчерашний, получился суматошным.